А Наполеон III велел передать, что на всех гостей не хватит посуды. Это в Париже-то. Я не знаю, что ответил кайзер относительно посуды, но он стал собираться в дорогу. В ночь на 17 мая царь с Горчаковым и свитой выехали из царского села. Ночь провели в Потсдаме, а 20 мая уже были встречены Наполеоном III на вокзале Северной дороги. Вслед за ними в Париж прибыл Вильгельм I с Бисмарком и Мольтке. Штибер тоже не был забыт и ехал с ними под видом лакея. Потсдамский поезд был еще в пути, когда Штибер получил из Франции зашифрованную телеграмму о тайном свидании в кабачке «Клошар» возле центрального рынка. Бисмарк разместился в прусском посольстве на улице Лиль, где снискал себе приют и Штибер. К появлению в Париже кайзера Бисмарка и Мольтке французы отнеслись с юмором. Парившиеся под касками господа напомнили парижанам генерала Бум из веселой оперетки герцогини Герольштейна. Интерес к немцам был недобрым, но повышенным. Под аркадами улицы Риволи постоянно теснились люди, чтобы взглянуть на прусскую троицу с трескучей пороховой славой. При этом из толпы раздавались жиденькие крики «Ура!», автором которых Штибер выплачивал сдельно, словно за товар, продаваемый на вынос и поштучно. Скоро газетчики пронюхали, что король с Бисмарком, переодевшись под гулящих буржуа, посетили одно сомнительное заведение с целью весьма далекой от политики нагнетания международной напряженности. Эта новость вызвала в Париже злорадное ликование и массу бульварных острот. Не в пример России, с ее наивным уклоном в гастрономию, Пруссо-Германия в лице господина Круппа выкатила на Марсово поле свое новое изделие для европейского ширпотреба. Это была не просто пушка, а пушка-монстр в 50 тонн весом. Ее мрачное жерло сурово и надменно озирало парижскую суету. Никто из французов не понимал, что пруссаки силились этим доказать. Пушка, но большая, что тут интересного? Интересно, что Наполеон III за этот экспонат произвел Круппа в кавалеры ордена почетного легиона. Но Бисмарк приехал в Париж не ради того, чтобы проветриться. Его тревожило пребывание в Париже императора с Горчаковым. Не исключено, что они попытаются вовлечь Францию в тайный сговор против Пруссии, и этому надо помешать. Штибер, имевший давние связи с русским третьим отделением, охранял в Париже не только кайзера, но и русского царя. Бисмарк намекнул ему, чтобы он в этом деле не разбивался в лепешку. Напротив, небольшой инцидент с пистолетом или бомбой нисколько политике не повредит. Штибер понял его с полуслова. Берлинская тайная агентура, давно пронизавшая внутреннюю жизнь Франции, заранее обследовала в Париже кварталы Батиньоля, где селились польские и венгерские эмигранты. В кабачке «Клошар» Штибер от подручного узнал, что в саду на улице Клиши собираются поляки-заговорщики, у которых большие разногласия, стоит или не стоит затевать покушение на царя в Париже. Штибер сказал агенту, что стоит, и вы эту мысль полякам внушаете. В один из дней он срочно приехал на улицу Лиль, когда из ворот посольства Бисмарк выезжал на прогулку. Граф был в тусклом пальто старомодного фасона, при цилиндре, и внешне напоминал сельского нотариуса, собравшегося с визитом к своим милым клиентам. Штибер, вскочив на подножку коляски, шепнул, что имеет очень важное сообщение. «Надеюсь, не очень длинное. Я собрался прокатиться по Елисейским полям. Садитесь рядом». В коляске и состоялся серьезный разговор. «Завтра шлепнут русского императора». «Это не сплетня?» — спросил Бисмарк. — Нет, поляки уже бросили жребий. Кто знает об этом, кроме нас? Еще два моих агента. Минута молчания. Бисмарк думал. — Положимся на волю случая. В В конце концов, для нас всего важнее сейчас отбить у царя и Горчакова охоту к сближению с Францией. Надеюсь, все обойдется. За триумфа.